Во-вторых, начало делать свои кровавые синбоны полыми и закачивать туда яд. При попадании такой синбон начинает работать как шприц, впрыскивая в кровь отраву. Но и это еще не конец, тут идет в-третьих, сам синбон после попадания обратно становится жидкой кровью и проникает в организм жертвы, а так как он напитан чакрой сакуры, то жертва уже по факту попала под гинджицу. А если дать сакуре время сосредоточиться, она свою кровь подведет к сердцу или даже к мозгу по сосудам и опять вернет ей форму синбона. Вот так попали тебе в пятку, а получаешь синбон прямо в головной мозг. Конечно, она в моменты проведения таких манипуляций очень легкая мишень, но если есть кому ее прикрыть, то проблемы нет. Да и сама она в ближнем бою может очень неприятно удивить, начиная от кровавых игл, которые могут вылететь из любой части тела, отращиванием когтей, кастетов или шипов на теле, заканчивая кунаем из собственной крови, удар которого лучше не блокировать, ведь он становится жидким и, спокойно проходя блок, возвращает свое твердое состояние. Да и отбивать такие кунаи не стоит, они расплескиваются кровью, которая, попав на противника, превращается в иглы, которые растут внутрь тела. А недавно с моей подачи она начала работать над кровавым доспехом, ну точнее просто покрывает тело слоем своей крови, так же как Гаара делал это со своим песком. Между прочим, Сакура также просится в другой мир, и не только для того, чтобы потренироваться, а больше за бухлом. Хочет у змея заказать фляжку с объемом как у цистерны, и чтобы сохраняла кровушку свежей. Конечно, если знать о том, что нельзя допускать попадания крови на свое тело или то, что синбоны настолько опасны, что даже незначительная ранка может стать смертельной, и прочее, то с Сакурой вполне можно справиться. Но это актуально и для большинства шиноби. Вот взять того же Хидана или Кокудзу. Если знать о бессмертии первого и о способности через кровь гробить противника, то он не так и опасен. Большинство его противников дохнут именно от эффекта неожиданности. Ну да, всадил кунай в сердце и расслабился, а тот смог зацепить и добыть кровь, все, бой окончен. С Кокудзу та же история, если знать, что убивать его надо 5 раз, то справиться с ним хоть и сложно, он сам по себе слаженный сильный отряд, но вполне можно. Потому Сакура все свои техники тренировала на секретном полигоне клана и вообще никому их не демонстрировала. Так что она сможет очень сильно, и даже с летальным исходом, удивить очень многих. Ведь с Шаринганом так удобно просчитывать действия противника и кидать синбоны на упреждение. Как и ожидалось, Джирай оставил нас в гостинице, а сам удрал собирать информацию. Ну а нас настиг Канон. Об этом говорил не только вежливый стук в дверь, но и Бейкуган, который через эту дверь прекрасно видел. Мы же играли в карты, ага, с использованием Шарингана, но без юзания Мангика, а то Саске уже так достало проигрывать, что он явно был готов получить его старым дедовским способом, ставки были высокими, а концентрация жуликов на квадратный метр кровати, на которой проходила игра, составляла 3 штуки, при таком раскладе тот, кто пойдет открывать, точно продует. Потому пришлось отправлять Таюю. Нет, она была в квартале, но мне проще открыть портал у нее под ногами и тем самым переместить сюда, а после напрячь открыть дверь, чем самому открывать или пытаться убедить сходить открыть кого-то из этих. Таюя открыла дверь, спросила у гостей, хули приперлись, уёбки, то есть в чем цель вашего визита, уважаемые господа, и, выслушав ответ, отодвинулась от двери, открывая нам вид на гостей, ну и им вид на нас. Наруто сама, к вам гости по очень важному делу, оповестила меня Таюя. Да, с каждым днем ведет себя все более похоже на нормальную горничную. О, здорово, махнул я Итачи. Нисан, кивнул Саске, здравствуйте. Вежливо поздоровалась Сакура и даже поклонилась, но все так же косила одним глазом на нас, чтобы не пропустить момент. Итачи-сан, я думал, у вас остался один брат. Обратился Кисами к малость ошарашенному Итачи, оглядывая нашу веселую компанию, поголовно сверкающую шаринганами. Я тоже так думал, промямлил Итачи, также сверля нас шаринганом, чтобы убедиться в реальности происходящего. КХМ, Итачи-сан, нам же нужен Джинчурики Девятихвостого. По нашей информации это Узумаки Наруто. Я Учиха. ПФ, я тоже Учиха теперь. Отступаем, у нас мало информации. Принял решение Итачи. До свидания. Попрощался Кисами, скрываясь за дверью. Таюя прикрыла за гостями дверь, а после была отправлена обратно в квартал. Вот только нормально доиграть нам не дали. Буквально через пару минут дверь выломил жабофил. Ха-ха-ха, С этим воплем Джирая влетел в номер верхом на жабе. «Где они? Кто?» — поинтересовался Саске, попутно пытаясь поменять свою шестерку на туза из отбоя, но получил по руке от Сакуры, которая этим прикрывала подмену своей девятки на валета, за что получила уже от меня. «Я же просто алхимией изменил нужную мне карту, Акацуки». Джирая при этом продолжал осматриваться по сторонам, но постепенно успокаивался, не обнаруживая следов противника. «Значит, успел. Ха-ха-ха. Меня так легко не провести. Ах-ха-ха. Вообще-то они уже давно ушли. Обломал я надежды Жабофила. И при этом вежливо попрощались. П.Ф. Ага, и постучались. Они стали дверь выносить. Куда катится этот мир? Ну-ка, не сплошь культурные вежливые люди, а Саннины сплошь извращенцы и некультурные варвары». На мое заявление Саске и Сакура согласно покивали головой и поменяли карты в колоде. «Что? Что они хотели?» «Да так, вроде я им для какого-то дела понадобился, но я сказал, что мы не закончили очень важную партию, и попросил зайти попозже». Они любезно согласились. «Что?» Джирая стал похож на жабу безо всякого режима отшельника. Дальше я слушать причитания, нытье и нотации не стал, а полностью сосредоточился на игре, а то уже седьмого туза в отбой отправили. Все остальное время пути ничего особого не происходило, ну не считая того, что Сакура все же сломала Джирае картину мира, забурившись в бордель, да еще и взяв на это денег у Саске, а до этого эта сладкая парочка в ультимативной форме брала себе отдельный номер. Я тоже хотел, но Жабофил уперся, я типа охраняемый объект, и за мной охотится Акацуки, так что хрен, а точнее здоровый старый мужик в соседи, мне, а не отдельный номер. Но в скором времени мы добрались до города, где должна тусоваться Цунаде. Так как руки у Арыча целы, его тут быть не должно, а соответственно испортить принцессе Синджу настроение, напомнив об умерших, некому, так что шансы на успех у нашей миссии были более или менее высокие. В одном ресторане Джирая, да и я, срисовал Шизуне. Вот только та была без своей наставницы-алкоголички, сама не квасила, но выглядела обеспокоенной. Джирая сразу подсел к ней и завязал разговор, из которого можно было понять, какая встреча, а я тут мимо проходил, смотрю. В общем, это было надолго, а зная этого товарища, можно было сделать выводы, что он договорится о встрече через Шизуне и назначит ее через недельку, чтобы Цунаде успела слинять из города куда подальше, а после, посокрушавшись, отправиться опять ее искать, в противоположном направлении. Да-да, Джирая старательно ищет Цунаде там, где она быть не должна, сюда мы попали потому, что тип, который выдавал Жабофилу инфу, очень убедительно, так как сам в это верил, соврал. Все это делалось по одной простой причине: пока ищем, шапку носит третий, а он, по донесениям от Данза, сейчас пашет по 48 часов в сутки, теневые клоны рулят, поднимая свой авторитет и подсушивая свою репутацию. Видимо, надеется, что его временное нахождение на посту плавно перейдет в постоянное. Нам же он сказал, что встретил знакомую, и просил пойти куда-нибудь погулять. Ну вот я и решил погулять до номера Цунаде и передать ей свиток с посланием. На этом наша миссия будет завершена. Узнать, в каком номере остановилась Синджу, было делом нескольких минут, все же внешность у нее запоминающиеся местами. На этом, между прочим, погорели Саске и Сакура, когда описывали искомую особу хозяину гостиницы. Они ему про цвет глаз, волос, овал лица и про тату на лбу, а я просто сказал, вот с такенными сиськами, и показал примерный размер руками, девушку не видели, и этого хватило. Ну а что поделать, большинство таких типов Цунаде в лицо не знают, до него у них взгляд тупо не доходит, стопорится ниже. Так что мы сразу направились в номер Синджу. Ну да, медлить было нельзя, Джирая срисовал наш маневр, хотя, скорее всего, Шизуне сказала, в какой они гостинице остановились, а Жабофил увидел, куда мы завернули, ну и сделал вывод, что мы можем случайно столкнуться с целью наших поисков, а потому последовал за нами, чтобы отправить куда подальше. Дверь в номер была не заперта, так что я стукнул в нее чисто для формальности, тем более Джи уже нарисовался у нас за спинами, и открыл дверь. От открывшейся картины Джирая впал в конкретный ступор и сейчас напоминал каменное изваяние. Ну да, есть от чего. На кровати, на животе лежал Арыч, голый, на нем сидела Цунаде и мяла ему задницу. Ну, точнее лечила, так как ручки светились зеленым. Сама она выглядела уставшей, тяжело дышала и сильно взмокла, отчего одежда прилипла к телу и начала просвечивать. В общем, картина была довольно пикантная. «Извините, что помешали. Вам тут послание от Хокаге и старейшин. Я его тут положу. Еще раз извините». И прикрывая дверь, сделал фотку, а то морды у Арыча и Цунади так и просились в мою коллекцию. Саске и Сакура того, что я сделал фотку, не заметили, они в это время кантовали статую имени Джираи, а вот Цунади заметила. «А ну стоять!» – донесся вопль последний Синджу из номера. «Саске, Сакура, знаете, что такое стропон?» – поинтересовался я у товарищей. «Нет», – опасливо протянул Саске. «Знаю, краснее», – ответила Сакура, а после сопоставила мой вопрос с тем, что видела, и побледнела. «Саске, если не хочешь узнать, а ты, Сакура, если не хочешь увидеть, как узнает Саске, хотя с учетом того, что у Орочимару сейчас женское тело, то и тебе может перепасть, короче, бежим. Да, надо будет еще гуманитарной помощи в Кума передать». Хорошо, и с ней натренировали Саске и Сакуру удирать от взбешенного противника. Вообще, мы даже переговариваться успевали, так как Цунади была куда медленнее, но вот дальше выяснилось, что она повыносливее его будет. Хотя она жульничала, используя мед-чакру для приведения себя в порядок и продолжения погони. Где-то на полпути к Конохе, Саске активировал второй уровень печати и улетел. Сакура, как оказалось, можно сказать на бегу, освоила технику кровавых крыльев и полетела следом. Цунади, конечно, по булыжнику им вдогонку отправила, но почему-то продолжила преследовать исключительно меня. Так что пришлось втопить тапку в пол и чесать до Конохи, периодически немного сбавляя скорости, интересуясь сексуальными предпочтениями будущей пятой для поддержания темпа и интереса с ее стороны. Вот так вот, тихой сапой, высадив к херам собачьим дверь с куском стены, мы попали в кабинет Хокаге, где собрался весь местный серпентарий, и пофиг, что Арыч отсутствует, за которого я спрятался от разъяренной, но уже притомившейся Цунади. Хокаге сама, миссия выполнена в кратчайшие сроки, несмотря на безалаберность и некомпетентность нашего временного командира. Так что, при выписывании мне премии, прошу это учесть. Ты, Цунади сделала тяжелый вздох и попыталась выровнять дыхание. Стой, где стоишь я, Шимура-сан, обратился я к Данзо. Вот тут недавно добытый мной компро, точнее доказательство связи, очень тесной и специфической связи, данной особы. Ткнул пальцем в Цунади. С разыскиваемым преступником Орочимару. Передал мумию копии фоток, что сделал в гостинице. Ну вроде все, отчет на столе. Народ перевел взгляд на стол, где действительно лежал отчет. Когда? Цунади озвучила интересующий многих в этом помещении вопрос. Пока бежали сюда, написал, что, как, так на кошках тренировались. Вам, Цунади-сан, до одного котяра из Кума как до той же Кума отсюда. Ну все, я остальных искать. И свалил шуншином, ну или точнее телепортом, который под него замаскировал. Пара дезертиров обнаружилась в квартале, где они спокойно попивали чаек, извращенцы. На мое возмущение тем фактом, что они меня кинули, Саске просто пожал плечами и сказал, что я ведь мог свалить с помощью своей техники в любой момент, так что опасности не было, а так, миссия выполнена и можно заняться тренировками. Джирая вернулся в Конаху только через 2 недели, большую часть времени он бухал, пытаясь склеить картину мира. Ну да, Цунади оказалась по девочкам, и вдобавок ко всему этой девочкой оказался его бывший друг и товарищ, так что да, поводов нажираться у него было предостаточно. Саму же Цунади убеждением и шантажом все же усадили на место Хокаге. Вот только если в моем мире и в каноне Цунади что-то делала, то тут реально забила болт на все и вся. Она даже в госпиталь не ногой, так как ее боязнь крови так и не прошла. Единственное, что она сделала в должности Хокаге за это время, так это накатала мне здоровенный штраф и отстранила от миссии за пределами деревни. Ну да, за мной же охотится. Надо защитить Акацуки от меня. В общем, мне стало скучно. Саске смотался обучаться новым техникам, Сакура также засела за изучение новых техник и в госпиталь бегала, прикалываться над Тею ей уже надоело, так что решил заняться делом. Оставив клона, отправился выдергивать чакру из ссоры в храм огня. После него наведался к Марьё, да и к Треххвостому в гости заглянул. Правда, тиранить зверушку не стал, пока поселил у себя во внутреннем мире, пусть чакру вырабатывает. Сгонял в Кума, передал презент Ию, но тот чего-то не оценил. Вот вообще нет у человека чувства юмора. Я всего лишь оставил у него на столе корзинку с тройкой белых котят, которые вместо мяу говорили папа. Во нарыч, нормальный муж, хотя нет, это определение к нему не очень подходит. Ну ладно, в общем, к наряду девочки-волшебницы, которой хрен снимешь, и к тому, что у него теперь не выходит применить свою технику для смены облика, приходится ходить в виде той, чье тело он занял, отнесся нормально, даже отрабатывает позы и фразы из свитка, который я ему оставил. Ну да, ему же интересно, как оно работает, а так, встал в правильную позу, правильно произнес фразу «активатор» и получи прикольный магический эффект. Вот и проснулся в нем исследователь. А вот кому-то, который работает статистом, с чего-то повадился уничтожать запасы медицинского спирта сразу после очередного испытания моего подарка. Хотя может это для очередного эксперимента, ведь Арычи антипохмельное заклинание изучил. Также решил, что пора, да-да, тентакли. Так что Саски вернется с тренировок уже обладая 24 тентаклями. Тут-то и я свои расправлю со спокойной совестью. И все бы хорошо, но вот Анка продолжает от меня усиленно бегать. А ведь макак по факту свой приказ намек отменил, или точнее он уже не имеет силы, так как тот уже передал шапку Цунаде, хотя и ходит к ней как на работу. Дайдан заустроил пару несчастных случаев парочке слишком умных товарищей, которые решили, что Анка слишком сильным влиянием на оружие деревни обзавелась и надо бы ее убрать. Остальные тонкий намек поняли и, вроде как, воду мутить перестали, но я приказал мумию бдить и, если что, мочить козлов в сортире. Вот с Юхи-чан тишь да благодать, она в принципе совершенно не против наличия Анка-чан в общей койке и вроде как сама ту уговаривает перестать бегать. Ну а так у нас распорядок дня начинается с тренировок, весьма своеобразных. Киба и Шина приходит, видит мою довольную рожу, вспоминают о важных и неотложных делах и валит куда подальше, Хината шпионит из-за дерева, ну а мы с Юхи-чан тренируемся. Вот только со стороны выглядит, что это я ее учу, а не наоборот, как должно бы быть, но мне фиолетово. Иногда к нам присоединяется Сакура, которую почему-то боится Хината. Да и вообще, народ в деревне всякие жуткие слухи распускает о бесчеловечных экспериментах, которые она проводит над больными и не только жителями деревни. Неблагодарные сволочи. Я, значит, дал разрешение Сакуре использовать ведерную клизму в своей медицинской деятельности, а не только на благо клана, а эти, бесчеловечные эксперименты. Ну а то, что подрабатывает у Марина и берет за свою работу оплату кровью, ведь сущая мелочь. А вот после тренировки, также под бдительным взглядом Хинаты Попаданки, идем в кафе или ресторан, ну а после уже к Юхи-чан. На ее доме, из-за одной слишком любопытной попаданки, теперь стоит барьер от подглядывания. В видении Бьякугана появляется стена цензуры, и сколько бы она ни пучила свои зенки, ничего увидеть не может. Впрочем, как и подслушать или даже подсмотреть обычным способом, цензура не дает. И эта попаданку жутко бесила, но переходить к активным мерам она не стала, как и пытаться поговорить на чистоту. В последнем, наверное, виноваты сны, которые ей в последнее время снятся. В них она решительно подходит либо ко мне, либо к Саске, либо к Сакуре, признается в своем попаданстве и пытается вывести нас на откровенность. Но в результате оказывается на пыточном столе, перед которым стоит Ибики, а Хиаши передает ему специально затупленный инструмент, чтобы тварь, захватившая тело его дочери, мучилась подольше и посильнее. И нет, я ее не осуждаю за то, что она притворяется Хинатой, сам такой же, просто будет много проблем, если она все расскажет. Тут уж народ припомнит, у кого еще случились резкие перемены в поведении, и начнет охоту на ведьм. Это сейчас мои изменения списывают на переходный возраст и пробудившийся шаринган. У Учиха поехавшая крыша после обретения зенок — дело обыденное и всем привычное. Но вот если узнают о том, что кто-то может захватывать тела, да еще и память копировать и навыки, будет капитальная жопа. Проверит и перепроверит всех и вся, и, конечно же, обнаружат подмену в моем случае, и у меня будет два варианта. Первый – валить до хаты, второй – подменять куклами всю правящую верхушку, да и вообще большую часть шиноби, у которых хоть одна извилина есть. Ну а как еще, если все начальство рвало и метало, что завелись похитители тел, и тут резко все успокоились и говорят, в Конохе все спокойно, никаких похитителей тел нет, всем показалось. Тут 90% забьет тревогу, а значит и их придется подменять. И так пришлось того Яманаку, который провел осмотр этой дуры, подменить, чтобы он выдал, что все в норме, Просто у девочки переходный возраст и прочая хрень. Но это один раз прокатило, да и то потому, что уследил, а вот в другой раз свидетелей может оказаться намного больше, и тогда массовой замены не избежать. И вот тогда оставаться тут будет вообще неинтересно, так как ничем не будет отличаться от тех копий великих деревень, что я построил у себя во внутреннем мире на одном из больших островов. Потому и дальше буду шугать по подонку, чтобы не мешало мне отдыхать. Саски вернулся из мира призыва усталым, но очень довольным. Во-первых, научился куче техник. Конечно, никакого режима отшельника не было, но покров молний, чадри и ее производные, а также что-то типа рейлгана на чакре молнии он получил. Ну и во-вторых, все это заняло у него каких-то несколько недель по времени этого мира. А вот там он тренировался намного дольше и соответственно надеялся, что из-за такой разницы во времени сможет меня догнать и перегнать. Наивный. И в-третьих, тентакли. Да-да, как-то утром Саски проснулся и обнаружил, что у него отросли тентакли. Вот радости-то было у пришедшей его будить кошка девушки. Ну и сам Учиха обрадовался. Ну да, как он вычитал в свитках, появление тентакли это как бы заявка на то, что ты уже взрослый крутой Учиха. Так что Саски с нетерпением ждал момента, когда продемонстрирует мне свои тентакли, тем самым показав, что он круче меня. Вот только на момент возвращения он меня в квартале не застал, так как я уже свалил на полигон дожидаться Юхи-чан для очередной тренировки. И, конечно же, дожидаться меня он не стал и отправился на полигон. «О, Саски, ты уже вернулся. Как успехи?» «Отлично, выучил несколько полезных техник. Сегодня на полигоне я их тебе продемонстрирую. Ха-ха, не надейся, я тоже не сидел без дела, так что, мой маленький глупый брат, ты снова познаешь вкус поражения. ПФ, я уже не маленький. Вот, смотри, и Саски выпустил все свои 24 тентакли. ПФ, тоже мне, смотри вот, и тоже выпустил 24 тентакли, дабы сильно не травмировать и не опускать мстюка. ХМ, Саски задумался, да и малость растерялся, ну не ожидал он, что у меня также будут тентакли. У меня длиннее, миллиметры не в счет, и толще. Опять же, миллиметры не в счет, да и у меня фиолетовее, а значит круче. Чите, чите, что вы тут делаете? Вопль Хинаты по подонке разнесся над тренировочным полигоном. Тентаклями меряемся. Спокойно констатировал факт я и продолжил доказывать Саске, что мои тентакли круче. Хината выпала в осадок, словила синий экран смерти и получила слом картины мира одновременно. Из пребывания в этом состоянии ее вырвало появление Сакуры, которая плелась на полигон после ночной смены в госпитале. Сакура, у них эти тентакли, о, тентакли. Сакура сбросила с себя сонливость и пошла к нам. Стой, ты куда? В Сакуру вцепилась Хината. Ну к Саске и Наруто, надо получше рассмотреть, и, у них тентакли. Ну да, тентакли. А что, от такого отношения Хината опять словила ступор и отцепилась от Сакуры, которая тем временем подошла к нам и начала осмотр тентаклей. Так, вытянули их в стороны на максимальную длину. Скомандовала Сакура, доставая блокнот и рулетку. Первым делом она уже записала их количество, а теперь приступила к измерению. Надо будет еще взять в хранилище свиток с цветовыми маркерами, чтобы сравнить насыщенность цвета. Сакура, ты что делаешь? Очередной крик души Хинаты огласил полигон. Провожу осмотр и измерение, конечно же. С недоумением пояснила Сакура казавшуюся ей очевидной вещь. Но это же тентакли. Ну да, тентакли. Очень полезная и многофункциональная вещь. Не терпится увидеть их в деле. А то до этого только читала в свитках о техниках с их использованием. А теперь можно будет увидеть и испытать на собственном опыте. Не хочешь присоединиться, Хината-чан? Нет, я к такому морально не готова. И прикрывая попку руками, Хината попаданка удрала с полигона. Сакура проводила ту непонимающим взглядом. Ну ладно, каюсь, в тех медицинских свитках, что впарил Сакуре, был обширный раздел, посвященный появлению тентаклей у некоторых представителей клана Учиха, ну и, конечно же, был свиток, где описывалось их боевое применение. Так что, когда Сакура предлагала Хинате поучаствовать, то имела в виду спарринг, а не участие в групповухе. А вот Саски уже знает, что тентакли намного более многофункциональны, чем считает Сакура, и, судя по нему, собирается ей провести лекцию по небоевому использованию тентаклей. Вскоре пришла и Юхи-чан и тоже поинтересовалась, чем это мы тут таким занимаемся и чего это такое длинное, скользкое и фиолетовое. Сакура провела краткую вводную лекцию по тентаклям, а я предложил Юхи Чан провести углубленное их изучение уже у нее дома. Она тогда подумала, что изучение тентакли это так, просто предлог, ну не то, чтобы она полностью ошибалась, но и полностью права не была. Саски же взял на себя просвещение Сакуры. В клановом квартале вначале все молчали, ну Кин и Карин меня вообще побаиваются, а Хаку не то культурный такой, не то чуйка хорошо развита. Потому решил не лезть с вопросами по поводу появления у начальства неизвестных науки органов. А вот Таюя поинтересовалась, что это за хрень у меня отросла, ну я и предложил сходить ко мне в комнату, где и объяснил, что такое тентакли и наглядно показал, как ими пользуются. Следующие несколько недель проходили под лозунгом «Во имя хомяка», оставляя в деревне клона. Сам мотался по всем элементарным странам и занимался восполнением потерь. Заглянул к источнику Гелила в этом мире, чтобы захапать все, что там было, а также наведался к источнику Рюмику. Было интересно, будет ли он запечатан. Оказалось, что да, запечатан. Временная петля нашла выход в том, чтобы выдернуть Наруто из другого мира, а после вернуть его на место, поправив память. Хомяк долго материл Минато и даже грозился того вернуть с того света, чтобы прочитать лекцию по запечатыванию, а после грохнуть с особой жестокостью и цинизмом, пока срывал печать. Вот за счет этого источника мы и поправили свои потери и даже немного сверху выкачали. Сильно, конечно, борзеть не стали, а то можно и фон мира понизить слишком сильно и какие-нибудь катаклизмы вызвать. Хомяк предложил наведаться сюда лет эдак через 300, когда восстановится, и качнуть еще чакры в пользу фонда бедных хомячков. В этот же фонд добавили один инопланетный булыжник, который генерировал чакру. Конечно, до чего-то нормального ему далеко, но на какой-нибудь средненький артефакт, работающий на чакре, сгодится. В качестве компенсации подлечил местных детишек, а то они пытались впитывать чакру булыжника, а она, можно сказать, близка к таковой убиджу, для слабого и неприспособленного организма губительно. Ну и, конечно же, пробежались по местным бандам, а то пятая жмотится, на миссии по уничтожению разбойников или отлов отступников не отправляет, а у меня капитальные недостачи по чакре и душам, между прочим. Так что пришлось в качестве благотворительной акции самому устроить локальный геноцид местной преступности. Хотя как самому, моих юга, нежить и прочие подразделения, сформированные хомяком, прошлись катком по преступному миру элементарных стран, но все это под моим четким руководством. Утром нового дня меня разбудил не звук будильника или ворочающаяся под боком красотка, а звук взрыва и вопль Узумаки Наруто: «Выходи, подлый трус!» Что интересно, вопили, вроде как, голосом Тоби Обито. Посмотрев в окошко, прихуел немножко, а все потому, что посреди Конохи образовался нехилых размеров кратер, в центре которого стояла статуя Гидамаза, и у нее было дохрена открытых глазок, да и шесть вроде как должных быть еще живыми джинчурики в качестве путей стоящих рядом с Обито тоже добавляли охренения. Ну и то, что у Обито в башке появились лишние глаза. В каноне он вроде как только один глазик у Нагато позаимствовал, а тут явный перебор. Ну как еще назвать, если помимо своего глаза Ринигана Нагато, у него еще и дюжина шерингана в башке обнаружилась. Ну и самое интересное было то, что душонка-то была левая. Ну вот, еще один попаданец на мою голову. Вот только с хера он приперся раньше времени, да и напал на Коноху. Вылезай, сука, ты мне за все ответишь. Продолжал бесноваться попаданец в Обито. Понятное дело, местные так просто не стали стоять и смотреть на все это безобразие и ринулись в бой. Вот только результаты были не очень. Первые герои, ринувшиеся на защиту родной деревни, также героически сдохли. А вот дальше стало еще интересней. Подтянулась еще Акацуки, не в полном составе, да и с выбором стороны конфликта возникли накладки. Итачи резко поменял сторону и ударил в спину остальным. Но это было только начало. Следом к стенам Конохи подтянулась армия белых Зицу. Количество было более скромное, чем в каноне, но и у нас тут не сборная армия шиноби. Рядовые были отправлены на уничтожение белых хреновин, а те, кто посильнее, пошли разбираться с главгодом. «Выходи, тварь, я тебе все сферы мудреца в задницу запихаю». Попаданец распалялся еще больше. «Ну, наверное, стоит выйти и поинтересоваться, с чего вдруг такая агрессия в мой адрес, я вроде ничего лично ему не сделал». Использовав портал, который опять для понта замаскировал под Шуншин, появился недалеко от статуи. Звал, интересуюсь у этого неадеквата. «Ты вылупился на меня всеми своими зенками, В нескольких даже Мангика резко прорезался, обито попаданец. Нет, не я, а если и я, то все равно не докажешь. Ты такой же, как и я. Это ты сделал. Попаданец не спрашивал, а утверждал. Вот бы еще узнать, что именно его так взбесило. А поконкретнее можно? Тентакли. А чем тебе тентакли не нравится? Чем не нравится, спрашиваешь? Я, когда появился, не мог понять, на кое это тело таскает стальные трусы, и снял их, а эти, тут же воспользовались ситуацией. Ой, да ладно, как говорится, один раз не пидорас. Попытался я утешить несчастного. Один, да, походу я малость ошибся с количеством. Ну да ладно, это не мои половые трудности, убью. В следующую секунду на меня кинулись все тела бывших джинчурики, не добегая каких-то пары метров, рухнули. А я показательно подбрасывал в руки черные штыри, которые были в их телах. Ну да, мне их телепортировать не проблема. От такого расклада обито малость прифигел, и у меня появилась возможность осмотреться. Ну дела были так себе. Саски гонял Дейдару и Сосари, а вот Сакура издевалась над Хиданом. Ну да, тот только пытается слизнуть полученную от нее каплю крови, как та уползает или вообще улетает от него, а вот Кокудзу доставлял много проблем. Кокудзу-сан, привлек я внимание отступника. Плачу 10 миллиардов рё золотом и драгоценными камнями за помощь в отражении нападения на Коноху. И, чтобы тот поверил, распечатал горку золота и камней из свитка, а также по 5 миллиардов за каждого поверженного вами члена Акацуки, выступающего против Коноху. Решил уточнить я, так как Итачи, вроде как, на нашей стороне. Да и Орочимару на кой-то приперся в своем подарочном прикиде, наверное, решил испытать действие луча добра и другие атаки, встроенные в жезлый костюм. От вида Орочимару, а его опознать можно было только по специфическим меткам вокруг глаз, самим глазам и смеху, в костюме девочки-волшебницы, встающего в позу и выкрикивающего что-то типа «Лунная призма, дай мне сил». Сия команда, кстати, перекачивала чакру из кристалла накопителя, расположенного в банту на груди, в носителя, пара попаданцев словила синий экран. Я моментально воспользовался этим и совершил мгновенное перемещение прямо к Обито. Секретная техника моргала выколю ноджитсу и выдрал у Обито попаданца оба ринигана. Взвыл Обито и попытался приложить меня техниками мангика шарингонов, которые натыкал себе в башку. Убью, сдохни. Заливая пространство вокруг черным пламенем, бесновался попаданец. Я воспользовался краткой передышкой, пока тот бесится и палит куда попало, чтобы сделать вид, что пересаживаю себе ринниган, выдранный у Обито. На самом-то деле глазки отправились в инвентарь, а у этого тела просто изменил узор глаз с помощью метаморфизма. Верни глаза и сдохни. А ты уверен, что хочешь, чтобы я вернул именно глаза, а не вот это? И демонстративно достал стальные труселя, которые снял с Обито посредством одного древнего навыка. Что? Отдай. Подлые тентакли также воспользовались моментом, так что на какое-то время Обито попаданец был нейтрализован. Все, что он мог, это кататься по земле и материться так, что Хидан бы попросился к нему в ученики. Придется брать дело в свои руки. Скрипучим голосом сказал черный Зицу, облепив половину моего тела. Ты, да, какой-то скудный у этого товарища словарный запас. Я же тебя уничтожил. Он даже отвлекся от борьбы с тентаклями за свою честь, чем те не побрезговали воспользоваться. Меня не так просто уничтожить, пришелец. Из-за вас пришлось ускорить мой план. Черная масса Зицу была втянута в костюмчик, который, зашевелив складками, начал издавать чавкающие звуки, а под конец даже нечто типа отрыжки изобразил. Вот только лишившаяся хоть какого-то контроля статуя решила взбеситься. Первой ее жертвой стал Обито попаданец, которого просто затоптали. Уйти в свое измерение он тупо не успел из-за тентакли, которые его сильно отвлекли от того, что творилось в мире. Нужно было что-то делать. Секретная техника, изгнание зла. Ну да, времени на то, чтобы придумать менее пафосное и адекватное название, нет, ну да ладно, и так сойдет. Под статуей открылся огромный портал, из которого высунулась гигантская хомячья лапа, которая сцапала статую и утащила в портал. И когда хомяк успел освоить техники клана Акимичи на таком уровне, ХМ подпитка от источника Рюмику. Понятно, с учетом того, что в статуе сейчас сидят все биджу, кроме однохвостого, трехвостого и девятихвостого, затраты вполне себе оправданы. Да и саму статую хомяк на ингредиенты разберет, все же какая-никакая, а оболочка богоподобного существа. Акацуки с посильной помощью от Кокудзу задавили. Тот, получив от моего теневого клона подтверждение о бонусах, сдал способности своих подельников. Да Итачи много чего полезного знал, да и тоже участвовал по полной, не щадя себя, за что был сдан Сакуре, который Саске выдал приказ использовать для лечения исключительно клановый артефакт. Оглядел руины деревни. Да, масштаб разрушений впечатляет, и это я еще ничего убойного не использовал. Ну и, конечно, жертвы, жертв хватало как среди шиноби, так и среди гражданского населения. Да что там, среди последних жертвы были просто колоссальные. Обито попаданец, походу, думал тем местом, на котором стальные труселя носил, по-другому объяснить то, что он сразу после того, как переместился, долбанул своей площадной техникой в центре Конохи, я не могу. И вот передо мной дилемма. С одной стороны, я легко могу всех воскресить, по привычке ловушки душ на всех поставил, с другой, это будет жуткое палево, после которого спокойной размеренной жизни мне не дадут. И опять вернемся к тому, что надо будет всех и вся заменять куклами, что как бы делает мое здесь пребывание бессмысленным. Можно, конечно, и оставить все как есть. Вот только жертв реально много. После такого к нам 100% явятся другие великие деревни, попробовать нас на зуб. Да и к клану Учиха у них будет много вопросов, так как Обито попаданец грохал их джинчурики и пиздил их биджу. Последних тоже начнут требовать отдать, и тогда к ним придет хомяк. А это даже страшнее прихода полного писца. В общем, на спокойной жизни опять же можно будет поставить крест, так как будет очередная война шиноби, вот только теперь всем миром будут добивать Коноху. Но есть еще один вариант – красиво уйти. Ведь реально могу красиво уйти. Нагата использовал технику Риннигана и всех вернул и, можно сказать, ушел очень даже красиво. Так что так и поступлю. Меня тут ничего особо не держит. Анка-чан от меня бегает, да и было у нас, так, переспали раз по пьяни, с Юхи-чан тоже все не очень-то и серьезно. Для нее это, судя по всему, что-то типа интрижки, пляжного романа, просто секс без обязательств или, что еще больше бьет по самолюбию, меня она так учит взрослой жизни. Скорее всего именно поэтому она меня ни к Анка, ни к кому-то еще не ревновала совершенно, и даже была за то, чтобы я со сверстницами заводил отношения. Вот уж спасибо, Муми, такого долгого срока хранения не в моем вкусе. Таюя, вообще не смешно, она находится тут по приказу Эрыча и ко мне испытывает страх, желание придушить и уважение. Да-да, уважение, силу в мире шиноби уважают, а мою она могла оценить, но вот желание прикончить меня от этого меньше у нее не стало. Так что могу смело валить домой, вот только теневого клона оставлю, пусть Скакудзу расплатится, да и еще по мелочи дела подгонит. Ну, понеслась. Запретная техника, массовое воскрешение. В устроенном мной светопреставлении было совершенно несложно вылезти из тушки куклы. Ну да, надо же оставить тело, да пару мангика шеринганов надо оставить, я же вроде как свои на ринниган заменил. А вот ринниган оставляет, жаба душит, ну да ладно, пусть будет, завещаю его Саске, потом у хомяка на квестах отработает. Хаэмо, интересно, с какого-то обнаружилась тушка Конан, а ведь она не участвовала в нападении, да и, судя по тушке, мертва уже сутки, ну да ладно, и ее под шумок воскресим, мне не жалко, впрочем, как и убитых джинчурики, может, тогда у других деревень меньше претензий будет. Хотя на этот случай дам команду клону договориться с Кокудзу и Арычем. Одному бабло, второму раскрою активатор заклинания омоложения, записанного в жезл. Его нужно раз в год кастовать, и старение будет остановлено. Думаю, за него Арыч будет защищать Коноху до последнего, особенно если сказать, что работать оно будет только в пределах деревни, которая должна быть цела, ну или что-то подобное. Пусть клон сам потом чего-нибудь правдоподобного придумает. Мир 15 753 765, Агас 54 641, Нафас 666, Ксы 6, Коноха. 13 лет после ухода неведомой хрени спустя. Пов Митараши Акира. Сегодня был экзамен на Генина, который я успешно завалил. Эх, а я еще не верил, когда Сакура-сан рассказывала о том, что отец умудрился завалить этот экзамен. И не один раз. Ну вот кто поверит, что герой, спасший всю Коноху и победивший жуткое чудовище, за полгода до этого завалил экзамен на Генина и получил протектор только по счастливому стечению обстоятельств. Вот теперь таких людей много, целых 3, я и близнецы Рен и Ран. Вот уж дети, цветы жизни, как как-то сказал отец, а тетя Юхи возьми и запомни, и назвала этих в общем, этих такими именами. Но да, наследственность сказалась, они тоже завалились на иллюзорных клонах, как и я, несмотря на то, что я с ними родственники не только друг другу, но и клану Учиха, носим фамилии матерей, и если тетя Юхи еще была не против дать им фамилию отца, но не стала так делать из-за слишком большого наличия у него врагов, то вот моя мама уперлась и плевалась ядом, да таким, что Сакура-сан проявляла к нему интерес, на подобные предложения. Вообще, от нее я об отце узнал только, что он извращенец и кобелина. Ну не такой уж он и извращенец и кобель. Вот глава клана Учиха, вот он да, три жены. И поговаривают, что у него не один десяток любовниц было, а может и сейчас есть. Двое из семи его детей заканчивают академию вместе с нами. И если Фугаку нормальный парень, спокойный и рассудительный, то вот Сарада могу только посочувствовать Кину и Абе. Она же из них всю кровь высосет, возможно, даже в прямом смысле этого слова. Хотя у Фугаку тоже команда своеобразная. Нет, Шина, можно сказать, самая обычная девочка. А вот Мицу, по идее и потому, что распределение по командам идет по принципу два парня и девочка, то он парень. Но, ну не выглядит эта блондинка как парень, да и ведет себя. Никаких нервов не хватает, а родителю Ниго Орочимару сама. И вот тут тоже вопрос. А Н кто для Мицу, папа или мама? В учебниках истории откопал фото команды Саннинов. Так там вообще какой-то бледный мужик. Хоть и похож немного, но сейчас Орочимару сама выглядит чуть старше нас. Хотя опять же, из опроса окружающих, внешность у него остается неизменной вот уже 13 лет. Про стиль вообще говорить не хочется. Как вижу, начинаю читать мантру. Это их клановый хидин. Это их клановый хидин. Это их клановый. Вообще, из-за внешности и шарингана, который Мицу пробудил еще год назад, его тоже некоторые записывают ко мне в родственники. Мама на это отвечает, что не знает, плакать или смеяться, если это действительно так. Орочимару сама же на все вопросы только загадочно улыбается, а Мицу повторяет за своим родителем. Эх, интересно, нас троих оставят еще на год в академии или сформируют из нас команду. Было бы неплохо, что у меня, что у них есть секрет, который, конечно, знают некоторые люди, но это, можно сказать, родня. Обидно было то, что о их секрете я не знал, пока Рен не показал мне свой третий глаз. Да, я тогда очень удивился не только тому, что у них есть по еще одному глазу во лбу, но и тому, что это оказался Бейкуган. Вот как так получилось, но, как бы то ни было, об этом почти никто не знает, а то Хьюга точно начнут права качать. Конечно, их скорее всего пошлют куда подальше, ведь клан Учиха встанет на их защиту, но зачем устраивать проблемы там, где можно надеть повязку и не болтать лишний раз. Я же более похож на отца тем, что могу переместиться в любое место, где уже был. Конечно, это происходит не быстро и надо сильно сосредоточиться, так что в бою такое не используешь. Да и не знаю я, насколько далеко могу переместиться. За ту попытку, когда я применил технику на поляну, которую рассмотрел с горы Хокаге за пределами деревни, мне мать так всыпала, что неделю на животе спал. Так что пока не стану как минимум чунином, эту способность использовать нельзя, иначе выпарит. Да и вообще, лучше ее не светить. Как мне рассказывали, отец этой способностью умудрился очень многим насолить, особенно в Кума. Хотя у нас с ними, вроде как, мир и союз. Правда, Хьюги тогда были против. У них во время той неразберихи, которая была, когда отец всех спас, сбежала Хими, и убежала она в Кума, где попросила политического убежища, и вроде как, поговаривают, предлагала отдать глаза, чтобы не видеть того, что творится в этом чокнутом мире. Но я от некоторых представительниц клана Нека, большая их часть, за исключением десятка, который живет в квартале Учиха, перебралась жить в Кума, узнал, что глаза у нее забирать не стали, да и вообще, живет она там припеваючи. Через 3 года вышла замуж за некоего Даруи, и все вроде как довольны, ну кроме клана Хьюга. Те требуют выдать свою Хими, но 6-й на них гаркнул пару раз, и они вроде как затихли. Вообще, в тот день случилось очень многое, начиная с того, что сменился Хокаге, новым стал Шимура сама. Он очень быстро навел порядок в том хаосе, который был после нападения, и, как многие увидели по поведению теневого клона отца, он его поддерживал, а не 5-ю, которая вообще ничего сделать не смогла. Поговаривают, та вообще весь тот день в обмороке провалялась. Оказавшиеся в деревне бывшие носители биджу были отправлены в свои деревни, ну почти все. Некая Фуо осталась в Канахе, но от бытия шиноби отказалась и с тех пор работает в детском саду. С политической точки зрения тоже было много изменений. Образовались два альянса. Первый – Канахи, Кумаями. С последней вообще, можно сказать, родственные связи. Брат главы клана Учиха женат на нынешней Каге деревни, скрытой в дожде. И второй – Камень, Песок и Туман. Они грозились войной из-за потери своих биджу, но как повод это не пошло, так как все потеряли хвостатых, которые до сих пор не возродились и, как многие считают, уже никогда не появится. Ну и Кума сами вступила в союз. Песок и Туман были не в лучшем состоянии, а у нас нарисовалось много сильных шиноби, да и когда они поняли, что потерь у нашей деревни фактически нет, только разрушение построек, то передумали воевать по-крупному, но мелких стычек хватало. Мои размышления прервал сенси, вошедший в кабинет. Ну вот он, момент истины, если стану генином, то начну спецтренировки, да и Саски сама обещал больше рассказать про отца. Так, поздравляю, ура, вы все остаетесь в академии еще на один год. Нееет. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 48. Мир 15464-1646 S354-651-543-440 из W410. Штаб организации Мифрил. Лейтенант, докладывайте. Поправив очки, Ричард Мардукас выжидающе посмотрел на своего подчиненного, впрочем, как и все собравшиеся на данный момент в зале люди. Есть, сэр. По результатам проведенного нами расследования стало известно, что Нарука Узумаки и Кушима Узумаки никогда до момента их появления в школе фактически не существовали. Хотите сказать, что просто не смогли найти следы? Нет, сэр, документы о поступлении и все остальные в полном порядке, даже в слишком полном порядке. Мы даже провели анализ документов из архивов, все указывает на то, что они были составлены не некоторое время назад, а именно тогда, когда и должны быть. И вот это было странно. По всем документам и базам данных они не только существуют, но и спокойно живут, несмотря на кучу парадоксов и явной неправильности. Поясните. Да, сэр. К примеру, в их свидетельствах о рождении стоит только имя отца. Нет, то, что один родитель неизвестен, не редкость, но это обычно отец. О том, что дата рождения стоит одна, а возраст указывается совершенно нелепый, вообще не стоит упоминания. Проблема в том, что все эти документы оказались в архивах и, вроде как, прошли все проверки. Скорее всего, это ложный след, к тому же даже слишком явный. Да, наша группа пришла к таким же выводам и продолжила расследование, после которого мы и получили результат. До появления в школе Узумаки Кушима и Нарука не существовали. Мы не смогли найти ни одного свидетельства или упоминания о их существовании, помимо тех, что были необходимы для их поступления в школу. Совершенно никаких следов. Даже непонятно, как они в саму школу, не говоря уже о стране, попали. Из всего этого следует вывод, что за ними стоит организация с огромными возможностями и неизвестными целями. Окончив отчет, глава группы, занимающийся сбором информации, сел на место. Старший сержант, что удалось выяснить по их АС, ничего более уже известного, сэр. Они исчезли так же неожиданно, как и появились. Значит, у нас есть только те данные, что предоставил сержант Сагара. Кивнув своим мыслям, Мардукас перевел внимание на другого подчиненного. Что с их финансированием? Удалось отследить? Да, сэр, но мы были там не первыми и слава богу. Поясните, сержант. Сэр, мы наблюдали, как в квартиру, в которой предположительно находился тот, кто переводит деньги за обучение и наличные расходы сестер Узумаки, ворвались 8 различных групп вооруженных людей и никто из них не вышел оттуда. Мы даже не слышали звуков боя. Просто группа открывала незапертую дверь, проникала в квартиру и на этом все. Я принял решение продолжить слежку за объектом. В течение всего периода никто, кроме еще нескольких групп вооруженных людей, не приходил и не покидал квартиру. Вообще создавалось впечатление, что мы наблюдаем за склепом на кладбище. Ни движения, ни включения света, ничего из этого не было зафиксировано. Но вот на уточняющие звонки из банка об очередном переводе денег на счет школы, в связи с очередной выходкой Узумаки, исправно отвечали. И за все время не было ни одной более масштабной силовой операции, поинтересовался один из сидящих за столом мужчина в строгом костюме. Были. Два раза к этому дому подвели ас с оптическим камуфляжем. И, пилоты скончались от старости. Что? От чего? От старости, сэр. Все они умерли от старости в возрасте 25 и 29 лет в первом случае и в возрастах 31 и 27 во втором. Смерть наступила за несколько секунд до команды на штурм. Все другие участники обеих операций умерли от мгновенного некроза всех тканей организма. Закончив доклад, сержант сел на свое место, а в зале установилась напряженная тишина. «Хорошо, доктор, как ваши успехи?» «А, что?» «А да все, КХМ, простите». С места поднялся пожилой мужчина в белом халате. По нему было видно, что питался он в последние несколько недель исключительно кофе, а последние несколько дней даже не утруждал себя тем, чтобы его заваривать. «Нам удалось провести обследование Кушимы и Нарука Узумаки». «Что? Как?» – подскочил еще один обладатель строгого костюма. «Очень просто, мы дали взятку директору школы и провели внеплановый медосмотр старших классов. Значит, теперь подтверждено, что они являются виспардами». «Что? Нет. Что вы, мистер Мардукас, они даже близко не виспарды. Этого не может быть». «Может. Они отличаются от известных нам виспард, как те от мартышек. Они новая ступень эволюции. Совершенные существа. Доктор, успокойтесь». «Да, простите, я слишком взволнован. Если кратко обобщить то, что нам удалось узнать за столь короткий промежуток времени, то они просто более быстрые, сильные, выносливые, и так во всем. Что же касается их генетического кода, мужчина достал из внутреннего кармана фляжку, в которой 100% был не кофе, и, приложившись к ней, продолжил. То он, можно сказать, не определился. Вы не смогли распознать. Нет, я говорю, он не определился. Создается такое чувство, что тело для них вторично. С одной стороны, у них ДНК человека, но тот же образец показывает, что к людям они имеют не самое прямое отношение, а через 5 минут вообще не имеют. Что вы хотите этим сказать, доктор? Я, помимо сбора данных и анализов, провел опрос и просто расспросил их, а также приказал провести опрос среди одноклассников и знакомых. С первого взгляда то, что они рассказывают о себе, звучит антинаучно, нет, фантастично, и воспринимается скорее как глупая шутка. Но вот если предположить, а точнее взять за истину то, что они говорят правду, все обретает смысл. Доктор, пожалуйста, поконкретней. Да-да, простите. С учетом всех полученных нами данных я могу заявить, что мы столкнулись не с еще парой пробужденных виспардов, а с теми, кто является создателями технологий, носителями которых виспарды выступают. Чушь, этого просто не может быть. Подскочил пожилой мужчина в строгом костюме. Если бы такие существовали в нашем мире, мы бы обязательно о них знали. Они просто не могли столько времени скрываться от всего мира. Вы совершенно правы, но они и не были в нашем мире. Как я и говорил, если принять их слова за истину, то миров помимо нашего великое множество, и некоторые мои коллеги теоретически даже доказали существование других измерений. Для них же существование других миров такая же обыденность, как существование соседнего государства. И если есть желание, то можно туда съездить. Доктор, вы же не хотите сказать, что, да, нас посетили существа из другого мира, мира, чьи технологии не уступают, а может даже превосходят то, чем обладают наши виспарды. Но, с какой целью они здесь? Разведка, или, нет-нет, мистер Мардукас, ученый опять прервал Ричарда Мардукаса, вы пытаетесь мерить их человеческими понятиями, а это огромная ошибка, они не люди, и как же нам тогда их оценивать? Как узнать их цели и намерения? Все очень просто, надо просто спросить. Доктор, сейчас не время. Нет-нет, вы не понимаете. Они не врут. Не потому, что не умеют или еще что, они просто не видят в этом необходимости. Из запроса одноклассников, а также сержанта Сагары удалось многое о них узнать. Во-первых, возраст. Они назвали свой настоящий возраст. Это подтверждалось еще и тестом, который мы дали пройти всем при медосмотре. Их отношение ко времени совсем другое. 10 лет для них – это небольшой срок. Во-вторых, их отношение к людям. Тут нам помогли наблюдатели, предоставив отчет об их повседневной жизни. Люди для них не то, чтобы низшие существа, что одна, что вторая спокойно общаются с одноклассниками, посещают караоке и кафе и другие места, куда ходят современные школьники, и, судя по выводам наблюдателей, получают от этого не меньше удовольствия, чем обычные школьницы. Но, они также с улыбкой на лице свернувшую раздражающего их человека и будут относиться к его смерти, как любой из нас к смерти комара, которого он прихлопнул. К тому же, если их что-то заинтересует, они вообще не будут считаться с мнением людей на этот счет. Но, несмотря на это, они не переходят определенных рамок, хотя эти рамки и установлены явно не нашими законами и нормами. Из ваших слов следует, что они неуправляемы и крайне опасны. Взял слово пожилой мужчина в костюме. И нам следует принять меры. Нет-нет, они станут крайне опасными, как раз когда мы примем меры. Даже если учитывать те ас, мы вполне сможем справиться с ситуацией. Нет, вы не понимаете. С этими детьми, которым дали игрушки, вы-то, конечно, справитесь. Но вот сможете справиться с их отцом, который, прихватив оружие, придет разбираться с теми, кто убил его детей. В зале вновь установилась тишина. Все здесь присутствующие видели, на что были способны игрушки, и многих пробивал холодный пот от мысли, что это реально были всего-навсего игрушки и где-то есть то, что будет считаться оружием на их фоне. Думаю, нам следует взять под защиту сестер Узумаки, а также постараться наладить контакт с ними. Поддерживаю. Предлагаю для этого сержанта Сагару. Он уже вступил в контакт с объектами и, как докладывают наблюдатели, находится с ними в дружеских отношениях. Напоследок только уточню. Доктор, еще раз приложившись к теперь уже опустевшей фляжке, что мы скорее будем защищать от них, чем их. Пока взрослые, умудренные опытом дяди, решали судьбу маленьких, беззащитных лисичек, те решали совершенно мелкий вопрос, сходить в караоке, в надежде на обратном пути опять повстречать такой редкий вид, как гопник обыкновенный, или провести полевые испытания атомной бомбы, которую Нарука прихватила в одном из бункеров плохих дядек, который минировала, пока Кушима с Сагарой рассекали на хомякоподобных роботах, и усиленной фуиной всякой фигней, найденной в лаборатории дяди Хамы. После недолгих споров было принято решение идти в караоке. Ведь даже если гопники не попадутся на обратном пути, то в караоке все равно будет весело. Ну а бомба бахнет разок, и все. Так что бомба была запихана в чулан, между коробками с бытовой химией и ведром с тряпками и шваброй. К тому же на вечер были грандиозные планы. Кушима, ну что, долго еще? Лежа на наспех собранном жертвенном алтаре, от вида которого наблюдатели не знали, что делать и куда докладывать, Нарука поинтересовалась у своей сестры ходом процесса нанесения на ее тело фуин знаков. Вместо краски была использована кровь трех неудачливых гопников, пожелавших слишком близко и, невзирая на их мнение, познакомиться с двумя школьницами, гуляющими поздно ночью по городу. Еще 176 знаков. Потерпи, всего ничего осталось, подбодрила ее младшая. Ну а теперь, по прошествии 10 минут, спросила Нарука. Нарука, тут такое дело. Что, ты забыла схему? Нет, ты что, я все помню. Мы же не один раз ее рассчитывали. Благо папа не совсем озверел и вложил в печать возможность экстренного снятия. Тут дело в другом. Ну что там, не тяни тентакливого монстра за тентакли. Я тоже хочу назад свои хвосты. Кровь для начертания фуин символов закончилась. Что, как, мы же с троих сцедили. Может свою используешь, там ведь всего ничего осталось. Нет, ты же сама знаешь, будет разность заряженности, и вся печать может пойти в разнос. Хотя это точно будет подпадать под опасность для жизни и блокировка слетит. Нет уж, лучше уж вернемся к плану о прыжке с самолета без парашюта, это намного безопаснее, чем нательная фуин-печать, пошедшая в разнос. Ну, тогда будем надеяться, что попадется компания побольше, ну или будем выжимать до последней капли тех, что будут. Угу, ладно, я в душ, Нарука. Что, математику дашь списать? Нет, сама домашку делай. Старший сержант Мелисса Мая, находясь в квартире, служащей ее группе временным штабом, получала новые приказы. И от этих приказов голова у нее начинала болеть все больше и больше. Мало им было охраны тедариканами, так теперь еще и за этими надо наблюдать и охранять. Хотя по последнему пункту были вопросы, командование как-то неуверенно говорило об охране. Но больше всего напрягало то, что другие задачи с них не снимали. И тут дело даже не в Тидре. Через несколько дней планировалась операция против террористов, и она со своей группой должна была принимать в ней участие. И если до этого приказа Сагару можно было прихватить с собой, временно оставив охрану Канами на других, то вот сейчас его придется оставить, так как эти очень болезненно, для наблюдателей, реагируют на слежку за собой. Сама она с содроганием вспоминает ту иглу в правом окуляре бинокля, остановившуюся буквально в миллиметре от глаза, а ведь расстояние между ними было полкилометра. Курц так вообще в их сторону не смотрит, у него был нож, который воткнулся в бетонную стену в сантиметре от паха, а судя по прикрепленной к рукояти записке с надписью «В следующий раз метну на 5 сантиметров выше», это было не случайное попадание. Да ей, даже находясь в своем ас, некомфортно, когда кто-то из этой парочки на нее смотрит, сразу возникает ощущение приставленного к горлу лезвия. А вот Сагаре все нипочем. Этот солдафон спокойно с ними общается и даже что-то выменивает. Старший сержант Курц, от входа донесся голос Сагары. «Не могли бы вы помочь мне с испытанием нового девайса? Что ты еще приобрел?» — поинтересовался блондин, привставая с дивана. «Новое средство визуальной дестабилизации внимания противника. На столе есть помеченные синей лентой две Беретта 92FS с нелетальными патронами. Используйте их для чистоты эксперимента. Я войду в комнату через 10, 9, 8». По истечении 10 секунд в комнату, где за диваном и за столом заняли позиции Курц Вебер и Мелисса Мая, вошел Сагара. Но вместо того, чтобы открыть огонь на поражение, его условные противники замерли в ступоре, из которого их вывели только попадание нелетальных патронов с краской. «Это что такое?» — тыча пальцем в Сагару, бесновалась Мелисса Мая. «Средство визуальной дестабилизации внимания противника. Работает даже эффективнее заявленных характеристик. Вместо секунды замешательства и перевода внимания целых 2,5 секунды. Сагара покивал своим мыслям. «Друг, они же на ободке или просто пристегнуты? Ведь так?» «Да», — с надеждой поинтересовался Курц. «Да, сними это», — присоединилась Мелисса Мая. «Хаэма как?» — задал важный вопрос Сагара, при этом дернув правым лисьим ухом и махнув хвостом. «Синси, вот, ознакомьтесь». Сагара положил на стол врачебное заключение о том, что наличествующие у него уши и хвост не являются косплеем, а являются неотделимой частью его тела. «Сагара, ты Кушима, нет, немедленно за мной». В голосе классного руководителя Рика Гуразака слышалась паника. «Есть, мэм». Сагара был схвачен за лисье ухо и очень быстро утащен в неизвестном направлении. «И что это сейчас было?» — вопросила не конкретно у кого-то, а скорее у Мира Тидари. «Ты имела в виду то, что Сагара пришел с лисьими ушами и хвостом, или то, что Ирисенси увела его неизвестно куда по неизвестной причине?» Делая фото, поинтересовалась Киока. «Наверное, все вместе. Но этот Сагара, мало того, что милитарист, так теперь еще и атаку. Как это вообще можно совмещать? Будет красить автомат в розовый и надевать каску с ушками?» — сделала предположение Киока. «Нет!» — вопль души Синзи, который понял, что уже полностью потерял своего единственного единомышленника, был проигнорирован всем классом.